Глава вторая. «Только пусть они идут, я и сам птица черная. Смотри, мне некуда бежать, еще метр и льды. Так я прикрою вас, а вы меня, волки да вороны, чтобы кто-нибудь из нас дошел до чистой звезды». Добежав до освещенного проспекта, Найрат перешел на шаг и огляделся. Если отряхнуть куртку, вид вполне приличный. Он махнул рукой, и девятка послушно прижалась к обочине. «До щитка за 300». «Садись», — ответил лысеющий мужчина интеллигентного вида. Найрат плюхнулся на заднее сиденье, достал мобильник и набрал номер приятеля, с которым познакомился на форуме «Одиноких волков». Для обычных пользователей это был форум по компьютерным играм, а для своих на нем имелись закрытые разделы. Там-то и общались отщепенцы-одиночки, игнорирующие общину. «Глен, это койот один». «Вау, чем могу быть полезен?» «Я встретился с нашими старыми друзьями, они были не очень рады меня видеть». «Ты в порядке?» «В полном». «Один из них приболел, второй на радостях чуть не потерял сознание». «Где ты сейчас?» «Еду домой. Есть где перекантоваться». «Есть одно местечко, лучше посмотреть самому». «Тогда на пятачке через час». «До связи». Найрат не задержался в квартире дольше, чем необходимо, хоть и был уверен, что на патруль наткнулся случайно. Рисковать не стоило. Он взял деньги из тайника, прихватив заранее собранный тревожный рюкзак с вещами первой необходимости, и поймал такси до выезда из города. Для экстренных встреч на форуме обговаривали место и отмечали его особым знаком на карте. На этой неделе жребий пал на заброшенную заправку в нескольких километрах от города. Найрат неторопливо прогуливался вдоль трассы. Время шло. Огни фар вспыхивали вдалеке, давая надежду, но всякий раз гасли за поворотом. Через полчаса он услышал шум мотора. Из темноты вынырнул черный Peugeot-минивэн. Водитель лихо затормозил, машину занесло и развернуло на скользком асфальте на 180 градусов. Дверца распахнулась, оттуда выскочил высокий парень в темных очках, на вид лет 20. Юноша походил на атлета, рельефная мускулатура просматривалась даже под свободной футболкой. «Оборотень», — отметил с облегчением Найрат. «Так, кто тут у нас?» В два прыжка он оказался рядом и пожал протянутую руку. «Блудный сын из серебряного следа?» «Найрат. Только я сам по себе». «Мы тоже», — обнажив ряд белоснежных зубов, сообщил молодой человек. «Я Лес, а это компания». Из машины вышли еще двое. «Говорил же, это он», — сказал первый, отвешивая подзатыльник товарищу. «Меня зовут Глен, а этот оболтус Майк». Глен выделялся из троицы длинными черными волосами и круглыми темными очками. «Значит, по твою душу лис перетряхивает провинции», — вступил в разговор Майк, эдакая «ходячая гора». При желании он мог бы сниматься в сериалах в роли шкафообразного телохранителя. «Силач-медведь?» — улыбнулся Найрат, отвечая на крепкое рукопожатие. «А твой друг, стало быть, следопыт». «Для отщепенца ты неплохо осведомлен», — заметил Глен, глядя поверх очков. «Ладно, ребятки, не будем маячить, погнали», — скомандовал Лес. «И куда?» — спросил Найрат, запрыгивая на заднее сиденье. «На базу». «У вас есть база?» — удивился Найрат. «Типа того», — ответил Майк. «Слушай, покажи мне этих клоунов», — оживился Глен, включая ноутбук. «Ну, лови». Найрат прикрыл глаза и мысленно сформировал картинку. «Давай первого еще раз», — тряхнув головой, попросил Глен. «Интересно. Оба новички. Один среднего звена, и, кстати, второй закольцован с тобой. Связь отрицательная, взаимодействовать опасно, он может тебя убить». «Это Зар, мы были друзьями», — ответил Найрат, поморщившись, вспоминая про удар фонариком. «Да не переживай, он в порядке. Лучше постарайся с ним не пересекаться, он уже прошел посвящение», — добавил Глен, сосредоточенно выстукивая по клавишам. «Не наигрался еще». Лес дернул его за волосы, обернувшись с переднего сиденья. «Отвали», — беззлобно отмахнулся тот. «Только погляди», — как ни в чем не бывало, продолжил Лес. «Приловчился по ментальному следу находить людей онлайн. Ох уж эти социальные сети. К гадалке ходить не надо, увлечения, друзья, фотки — все в свободном доступе. Иногда даже дом крестиком отмечен. «Ах да, чуть не забыл. С нами связалась девушка. Как же ее...» Лес картинно потер лоб. «Мирта», — подсказал Глен. «Ох, девчонка космос!» — подхватил Лес с придыханием. «Вляпалась по самой не горюй. Ты ее вроде знаешь». «Игрались вместе. Что стряслось?» — оживился Найред. «Она работает на Анти». «Фигню не гони», — резко оборвал его Най. «Не кипятись, Ромео!» Лес примирительно хлопнул его по плечу. «Она под прикрытием. У них в плену Ингу из Серебряного следа». «Ингу год как отправился к працам», — сказал Найред, поджав губы. «Все так думали, пока девчонка не нашла его в центре Анти», — сообщил Лес. «Он у них», — не отрываясь от компьютера, подтвердил Глен. «Она мне показала». «И все бы ничего», — продолжил юноша. «Но в Крен свезут новую разработку садистских техников. Говорят, мокрого места не оставляет от нашего брата». «Откуда информация?» — спросил Найред. «Тебе не все равно. Девчонку надо вытаскивать», — вставил свою реплику Майк. «Лис щупальцем не пошевелит, зуб даю», — подтвердил Глен. «Ты с нами?» «Мирта не может жить без приключений», — улыбнулся Найред. «С вами, конечно, но только из-за нее». «Да мы в курсе, родной. Тебя по-другому на Анти не науськать», — усмехнулся Лес. Пожалуй, это выглядело фантасмагорично. Парень размером с огромного медведя с силой ударил по фургону. Металл со скрежетом прогнулся под его рукой, образуя трещины, а стекла посыпались на асфальт. Раскрасневшись от усилий, здоровяк подхватил дверь кузова, и та со скрипом отделилась от корпуса. Силач, поднатужившись, отшвырнул ее в сторону, и в ту же секунду его друг в черной маске запрыгнул внутрь, легко отпружинив от земли. Яр потянулся к оружию, почти молниеносно выхватил пистолет и прицелился. Налетчик рванулся вперед, стремительно сокращая дистанцию. Куратор выстрелил. Нападающий нечеловечески быстро упал ничком, так что пуля просвистела над головой. В этот момент внутрь запрыгнул второй. Яр обернулся на шум и тут же получил удар ботинком в грудь, отчего потерял равновесие и начал падать, но все же успел нажать на курок. Пуля продырявила обшивку машины в том месте, где секунду назад была голова Мирты. Девушка рефлекторно уклонилась и тем же движением выплеснула колу в лицо ближайшему налетчику. Тот замешкался, а в следующую секунду она оказалась позади него, держа у горла короткий стальной нож. Быстрый, как пантера, диверсант обрушил кулак на голову куратора. Яр упал, как подкошенный. «Шелохнешься, и он труп!» — крикнула Мирта. «Враги моих врагов, мои враги!» Налетчик обернулся и весело посмотрел на нее. Голос и взгляд казались до боли знакомыми. Не обращая внимания на угрозу, он вытащил из кармана веревку и начал вязать валяющегося в отключке Яра. Только теперь Мирта посмотрела на нападавших особым взором. За 3 месяца работы под прикрытием она отвыкла пользоваться своими способностями настолько, что выключила внутренний взор совсем, переведя его в режим до востребования. Еще до того, как увидела сияние, поддавшись интуитивному порыву, девушка опустила нож. Налетчик, освободившись, тут же достал шприц и, не теряя времени даром, воткнул в бедро куратора розоватую жидкость. «Порядок, водителя я обезвредил», — раздался брутальный голос со стороны кабины. «Все целы?» — спросил парень, стягивая маску и встряхивая светлыми волосами. «Найрод?» Пару секунд девушка смотрела на него, будто не могла поверить в реальность происходящего. «Воплоти», — ответил юноша, приветливо улыбаясь. Лицо ее просияло. Мирта подошла ближе, заглядывая в его голубые глаза, будто не веря, что это действительно он. Будто желая удостовериться в своей удаче, девушка провела рукой по его щеке. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Ее улыбка гасла с каждой секундой. Мирта тряхнула головой, будто приходя в себя, и отвесила парню оплеуху. «Негодяй!» — выдала она наконец. Напарник только присвистнул. «Пора смываться», — напомнил он. Девушка демонстративно переключилась на Инго. Все это время тот сидел без движения и смотрел в одну точку. «Эй!» — позвала она, потрепав подопечного по плечу. Ответа не последовало. Тогда Мирта помахала рукой перед глазами. Никакой реакции. Она слегка толкнула его. Тело безвольно повалилось на сиденье. «Блин!» — выругалась Мирта. «Ты браслет трогал?» «Какой еще браслет?» Найрат только пожал плечами. «Пофиг уже!» — она фыркнула, помогая Глену поднять Ингу. «Этого придется взять с собой!» — кивнула она в сторону Яра, распахивая дверь фургона. Парковка пустовала. А от ненужных зрителей их скрывала стена проливного дождя. Окна кафе выходили на другую сторону здания. Машина перекидышей была припаркована неподалеку, так что добрались до нее без приключений. «Это что вообще было?» — спросила Мирта, плюхнувшись на сиденье и отжимая волосы. Вопрос повис в воздухе. «Не стоит благодарности», — ответил Найрат шутливым тоном. «Благодарность ты получил. Могу добавить, если мало». «Вот так, значит». «А как?» — выпалила она. «Черт возьми, твоя самодеятельность нас чуть не погубила. И не ясно, что теперь с Инго». «Он в порядке». «Не факт». «Ну, если не веришь». Найрат дотронулся до шеи собрата, проверяя пульс. «Жив, расслабься». «Не говори мне «расслабься», ты знаешь, как меня это бесит». «Окей», — протянул он. «Познакомься с командой. Этот здоровяк — Майк, друзья зовут его Медведь. Тот, которого ты пыталась убить — Глен». Ребята шутливо склонили головы. «Глен с форума?» «Ага», — подтвердил он. «Почему меня не предупредили?» — спросила девушка, скрестив руки на груди и нахмурившись. «Не смогли», — ответил Глен, строя гримасу провинившегося щенка. Видимо, парень еще был под впечатлением от атаки с ножом. «Мне кажется, или нам пора сваливать?» — вклинился Майк, заводя двигатель. Минивэн с визгом выкатился на зеркальную гладь шоссе. По крыше барабанил дождь. «Какая-то чертовщина с этим ошейником», — вытирая со лба проступившие капли пота, сказала Мирта. Она битых полчаса пыталась разобраться в системе управления контроллера. Найрат смотрел в окно. Полуразвалившиеся домики теснились вдоль трассы. Деревья стояли в осеннем уборе, а мелкие птички шныряли в ковре пожелтевших листьев и жухлой травы. «Не поможешь?» «Что я в этом понимаю?» — меланхолично протянул Найрат. «Дай посмотрю», — оживился Глен. «Я сам», — моментально среагировал Най, бросив испепеляющий взгляд на выскочку. Тот только пожал плечами. В этот момент фургон тряхнуло на кочке. Яр, приложившись головой, застонал и открыл глаза. «Что за... мать вашу, вы хоть знаете?» Начал он, но осекся, увидев Мирту. «Сука, убью!» Он рванулся в ее сторону, но Глен вовремя перехватил его. «Не дергайся!» Перекидыш швырнул куратора на сиденье. «Не рыпайся, и тебя никто не тронет», сказала Мирта, не отрываясь от ошейника. «Может, заткнете его?» Отозвался Майк с водительского сиденья. «Погоди!» — шикнула Мирта. «Как снять эту штуковину?» «Пошла ты!» — огрызнулся Анти. «Ты не в том положении, чтобы торговаться», — спокойно ответила она. Яр разве что не скрежетал зубами от злости. Он не привык к такому обращению. «Без шуток, приятель», — предупредил Найрат, прижав ноги Анти тяжелым армейским ботинком и блокировав корпус захватом на горле. Показная дерзость тут же испарилась с лица куратора. База располагалась в нескольких километрах от Кренса. Друг Майка когда-то подрабатывал ночным сторожем на переживающем не лучшие времена очистном сооружении. Вскоре оно закрылось и теперь стояло заброшенным, а территория зарастала подлеском. Место было идеальным не только потому, что не нужно платить аренду. Удобное расположение вдали от цивилизации и проезжих дорог тоже не последний козырь. В небольшом отдалении от построек стояло несколько громотводов, хорошая защита от шальной молнии и экранов Анти. «Фи!» — поморщилась Мирта, когда машина припарковалась. «И это ваша база?» «У нас нет такого финансирования, как у Анти. Это все, что мы можем себе позволить». «И сколько выходит за аренду?» — поинтересовалась она, выпрыгивая из фургона. «Плата отсутствует», — ответил Глен. «Глянь на громотводы, это же просто находка», — добавил Лес с энтузиазмом. «Поговорим внутри», — заговорщически прошептал Медведь. «Есть, капитан», — отозвался Найрат, выгребая Яра из фургона. Инго занялся Медведь. «Не разделяйте их, пока не снимем эту штуковину», — напомнила Мирта. «Лес наверняка справится с этим», — заверил Найрат. Лес ждал их на крыльце. По удивленному лицу Мирты было понятно, что ей хватило одного взгляда, чтобы пересмотреть субординацию. До этого ей казалось, что Альфа — Найрат. Одинокие волки не соблюдали иерархию в строгом смысле этого слова, но только формально. Когда вместе собирается несколько перекидышей, роли в стае распределяются автоматически. Лес не был прирожденным вожаком, но в его сияние вплетались вполне различимые нотки потенциального лидера, которыми он не стеснялся пользоваться. Внутри все оказалось не так уж и плохо. Помещение было пропитано духом прошлой эпохи, обшарпанный кафель на полу, голубые стены, покрытые мелкой плиткой, длинные коридоры с множеством дверей. В просторной комнате отдыха сиротливо приютились открытый камин и потертый кожаный диван. Команда разбрелась по своим берлогам, предварительно рассказав подробности дела. Лес возился с контроллером, запершись в своей каморке, а Мирта сидела в общей комнате, обхватив колени руками, закутавшись в теплый плед. «Ты не сказал, к чему такая спешка?» Не оборачиваясь, спросила она, почувствовав на себе взгляд Найрда. Парень застыл в проходе, не решаясь войти. За окном стемнело, в топке потрескивали дрова. Мирта задумчиво глядела на огонь. Найрд какое-то время любовался идиллической картиной. Загородная база, вечер, очаг. Это выглядело почти романтично, если забыть обстоятельства, по которым они здесь оказались. «Его бы убили на презентации. Твоя жизнь тоже подвергалась опасности. В кренский филиал привезли оружие уничтожения». Найрд подошел и осторожно присел на край дивана. «Что?» Мирт удивленно вскинула брови. «Не может быть! Яр бы сказал!» «Уверена?» «Была, до настоящего момента». «Может, не поделились планами с коллегами. Значит, заподозрили, что может быть утечка информации». «Но как?» «Понятия не имею. Ясно только, что теперь опасения подтвердились». «Что же будет?» Тихо спросила девушка. Глаза ее заметно сверкнули в темноте. «Не знаю. Я сваливаю с утра пораньше», — ответил Найрд. «Не хочу ввязываться. Если бы Глен не упомянул твое имя, меня бы здесь не было». Говоря это, он смотрел в сторону. «Может, улизнем на Фиджи, а?» — добавил он, бросив на нее быстрый взгляд, полный надежды. «Там наверняка никто не слышал об Анте». «Ты нисколько не изменился», — сказала Мирта, вздыхая. «Извини», — тихо ответил он. «Одного не пойму, как ты можешь стоять в стороне, когда вокруг творится такое?» «А тебе, я смотрю, не терпится поиграть в войнушку». «Я не рвалась. Если бы ты видел Ингу...» «Я сыт этим, по горло». «Тогда зачем ты здесь?» «Это ненадолго». Девушка только хмыкнула. «Мне осточертели сказки о сверхспособностях и прочая лабуда старого маразматика». «Оглянись вокруг, Найрд. Лисы здесь нет». «Даже если так», — ответил он, начиная выходить из себя, так как девушка нечаянно задела больную мозоль, «я не собираюсь лезть на баррикады». «Не понимаю, как можно спокойно ждать, когда придут за твоей головой?» «Честно? Не знаю. Я делаю так, сколько себя помню. Проблема только в том, что пересидеть выходит не всегда». «Судьба сталкивает нас с людьми не просто так. У нас есть определенные роли в театре жизни. Мы не выбираем актерский состав, но решение, какую пьесу поставить, за тобой». «Не люблю заумные высказывания. С их помощью легко пудрить мозги». «Какой план у ребят?» «Лес хочет захватить оружие и собирает команду из волков-одиночек. Он думает, массовое производство еще не начали. А дальше, как карта ляжет». Мирта кивнула. «Представляешь, я только недавно узнал, что когда-то анти были нейтральны. Они наблюдали и сдерживали, вмешиваясь только в крайних случаях. Следили за здоровьем стаи и избавлялись от тех, кого захватила жажда охоты». «Читала что-то такое. Сейчас в это верится с трудом». «Я тоже не сразу поверил и решил разобраться в этом вопросе. Все историки сходятся на том, что однажды что-то пошло не так. Если верить хроникам, пару столетий назад наступили трудные времена. Многие кланы перешли грань. Кто-то, чтобы защититься и спасти семьи, а кто-то свихнулся от голода и болезней. Тогда анти изменили свое отношение, и вражда укоренилась. Началось с того, что волк загрыз семью, а мальчишке удалось скрыться. Он вырос и дошел до верхов. Философия изменилась, а наработанные веками приемы, когда-то самими волками и поведанные, остались». «Это все дела прошлого. А что делать сейчас? Уничтожить верхушку?» «Я только за. В теории. А на практике общины будут против резни. Массовые стычки привлекут внимание властей, а там недалеко до разоблачения. Начнется охота на ведьм, подключатся военные. Значит, не годится. Что еще? Есть одна мысль, не уверен, что сработает. Выкладывай. Сейчас все равно надежда только на чудо. О том и речь. Несколько лет назад я путешествовал по Тибету и слышал легенду о старце, живущем в горах. Если верить сказанию, он охраняет врата, войдя в которые можно изменить прошлое. Тогда я не очень интересовался байками и давно забыл бы эту историю, если бы не сон. Он снился мне столько раз, что я уже сбился со счета. Постой, ты слышал? Что? Кажется, у нас проблемы. Найрат различил отчетливые шорохи за окном. Сердце замерло в нехорошем предчувствии. Прикрыв глаза, он сконцентрировался и взглянул на внутренний монитор. Анти уже здесь. По телу разлилась мощная порция адреналина, мышцы напряглись, а во рту появился характерный металлический привкус. Мирта среагировала спокойней. Находясь среди анти, она привыкла к их присутствию. Тело приспособилось не бить тревогу лишний раз. «Мы идиоты!» — вскричала Мирта, вскакивая. Плед соскользнул с ее плеч на пол. Уютный вечер летел псу под хвост. «Датчик в ошейнике!» «Датчик в ошейнике!» — сказали они с Найредом, почти одновременно глядя друг на друга. «Мать твою, сколько же их!» — присвистнул Найред. «Бери Инго и уходи!» — поспешно добавил он. «Поздно, мы окружены!» Мирта всегда могла видеть энергетическую картину лучше. «Дьявол!» — выругался он. В дверях появился Лес и остальные. «Мы...» — начал был Лес. «Знаю». «Как они вышли на нас?» «Датчик в ошейнике», — бросил Найред. «Так подставиться!» Лес плюнул себе под ноги. «Надо было снять контроллер до приезда на базу», — пробурчал Глен, виновато опустив глаза. «Задернет кто-нибудь шторки!» — рявкнул Лес. «Мы теряем время!» — отрывисто добавил он. «Майк, тащи этого! Мирта, держись Найреда, что бы ни случилось!» Инго какое-то время топтался в стороне, глуповато хлопая глазами, а потом подошел к девушке и взял ее за руку. Он выглядел сонным и плохо понимал, что происходит. Медведь швырнул брыкающегося куратора Анти в комнату. За окном послышался хруст веток. «Дом оцепили», — констатировал Лес. «Глен, держи подонка на прицеле». Лес схватил Яра и толкнул его в сторону Глена. Парень встретил его обхватом за горло и приставил пистолет к виску. «Майк, сводку!» — скомандовал Лес. 20 человек плюс командир. Может, больше, если прикрыты антилоками. Хорошо экипированы, трое-четверо новичков, остальные второй-третий уровень. Намерения не ясны. Операция не синхронизирована с центром». Звук бьющегося стекла прервал его рапорт. В окно влетела шашка и закрутилась по полу, источая едкий дым. Глаза начали слезиться, стало трудно дышать. В следующую секунду раздался треск распахнувшейся двери, и внутрь влетел мужчина. Судя по выражению лица, Анти не ожидал, что та окажется незапертой. В два прыжка Лес оказался рядом, он сбил противника с ног. Падая, тот саданулся головой о стену и выронил оружие. Лес метнулся к двери, захлопнул ее и закрыл на замок. Он ловко поддел дымящуюся шашку ногой и, прикрывая нос футболкой, швырнул ее обратно в окно. Пуля просвистела над головой, но парень успел укрыться за стеной. Автоматная очередь прорешетила дверь. «У нас заложники!» — крикнул он. «Не пропустите! Попрощайтесь с куратором и штурмовиком!» «Не стрелять!» — нехотя рявкнул кто-то из окружения. «Чего вы хотите?» «Мы уходим! Нам не нужен ваш человек! Его пришлось прихватить как балласт!» «Вы окружены!» — раздался голос командира оцепления. «Вы пришли за своим! Подумай, сколько ты потеряешь при штурме!» «Хорошо», — отрывисто бросил Анти после короткой паузы. «Можете пройти». «Выходим!» — крикнул Лес в окно и, повернувшись к ребятам, добавил. «Глен, идешь первым, держи ублюдка на виду. Медведь, возьми второго. Держимся вместе, мир-то в центре. Да помогут нам предки». Глен открыл дверь и вышел во двор, толкая Яра впереди и прикрываясь им как щитом. Темная ночь. Небо затянуло рыхлыми облаками, скрывающими редкие звезды и диск растущей луны. «Не стрелять!» — повторил главарь. Вспыхнули огни фонариков, выхватив из темноты группу перекидышей. «Опустите оружие!» — крикнул Глен, прикрывая глаза от яркого света. Рекруты не шевельнулись. «Выполнять!» — приказал старший. До машины оставалось метров 30. Бойцы в оцеплении переглядывались. Ровное сияние. Холодная фиолетовая ненависть. В любую секунду они готовы были нашпиговать перекидышей пулями. Лишь приказ командира сдерживал их. Только у двоих остались голубые волнообразные помехи волнения. Первая ступень посвящения. Остатки инстинкта самосохранения. «Вам не уйти далеко!» — крикнул главарь. «Вы вне закона!» «Пошел ты!» — отозвался Лес. Найрод почувствовал, как внезапно похолодели ладони, и мурашки пробежали по спине. Происходящее казалось нереальным, как кошмарный сон. Если хотя бы у одного болвана сдадут нервы, хватит одного единственного выстрела, чтобы началась пальба. Тогда ни быстрота, ни сила не спасут перекидыши от шальной пули. Стая двигалась слаженно, как единый механизм. Пока все складывалось неплохо. Однако с каждым шагом волнение усиливалось. Они беспрепятственно добрались до минивэна. Майк аккуратно опустил Анти, который все еще был без сознания, на землю. Глен, опираясь спиной на капот, прикрывался заложником и следил за рекрутами. Найрод открывал дверцу машины, когда уловил краем глаза ярко-красную вспышку из-за угла здания. А в следующую секунду услышал свист пули, рассекающий воздух. Глен ушел в сторону, прикрываясь куратором, но недостаточно быстро. Найрод едва не взвыл. Он почти физически ощутил острую боль товарища. Глен повалился на землю, схватившись рукой за живот. Автоматные очереди, сначала робко, а потом уже без всякого стеснения, начали решетить машину. Стая среагировала молниеносно. Все как один упали ничком на землю и ползком направились в сторону леса. «Пежо» был припаркован удачно. Через четверть минуты перекидыши скрылись за деревьями. Оказавшись в лесу, Мирта закружилась и грациозно подпрыгнула. Ее рыжие волосы начали расти в бешеном темпе, колыхаясь, как волны прибоя. Скоро они окутали девушку перламутровым сверкающим коконом. Огромный яйцеобразный шар пульсировал, сжимаясь и раздуваясь. Изнутри послышался приглушенный рык, и, разрывая оболочку когтями, оттуда выскочила огненно-рыжая волчица с небесно-голубыми глазами. Остальные тоже не теряли времени даром. Через минуту на нее смотрели четыре устрашающих зверя. Найрод пепельно-серый с голубыми глазами, черный лес, грязно-бурый инго и соболиного цвета медведь. «Какого хрена?» — прорычал лес. Огромный волк ощетинился на Мирту. Найрод встал между ними. Лес не говорил в строгом смысле слова. В контакте стаи нет вербальных мыслей. Это скорее было прямой передачей образов и эмоций. Неназванное становилось ясным. Все, что было на уме у одного, открывалось остальным. Такое общение эффективнее слов. В нем не остается места скрытым мотивам и двояким трактовкам. Недовольство жгло леса, как перец чили. Сохранив секрет, девушка уязвила его самолюбие. Однако вспышка гнева утихла так же быстро, как и появилась. Лес умел мыслить гибко и мог быстро взглянуть на ситуацию под другим углом. Найрода поразило состояние Инго. Тревога бывшего пленника передавалась всему отряду. Тяжелые эмоции, черное беспросветное отчаяние и красновато-оранжевая бдительность. Ощутив на себе внимание собратьев, он смутился еще больше. В сияние тут же вплелись фиолетовые нотки чувства вины. «Рассредоточиться!» — скомандовал Лес. Одновременно с этим он взял ум тревожного собрата под свой контроль, облегчая его эмоциональное состояние и прикрывая остальных от негативного психического фона. Волки бросились в разные стороны. Был особый кайф в выполнении приказа вожака, восторг и мощный выброс эндорфинов в кровь. «Майк, иллюзии первого круга, Инго, второго». «Не помню, как их делать», — замешкался рыжий волк, припадая к земле. «Копируй Майка». Темнота старого леса взяла волков под свое крыло. Прохладный ветер приятно обдувал тело, деревья покачивали ветками над головами. Где-то вдалеке ухала сова. Перекидыши тонко связаны с природой. Анти же, напротив, играли на чужом поле. В железных джунглях у бойцов гораздо больше преимуществ. Громоподобный рык заглушил скрип вековых сосен. В ответ раздалась стрельба. Полили наугад, тратя патроны впустую. Под хлопки выстрелов из леса выскочили ужасающие создания. Град пуль обрушился на них, не причиняя вреда. Звери кружились вокруг отряда, глаза их бешено сверкали. Из пасти монстров текла едкая слюна. Свалявшаяся шерсть клоками свисала с боков, а острые зубы яростно лязгали. Казалось, на поляну спустились сами ангелы смерти. Человек инстинктивно боится зверя. Даже мелкая дворняга способна напугать взрослого мужчину, не говоря уже об огромном волке. Техники анти знали это, поэтому люди, стоящие на поляне, не боялись. 100 килограмм мышц и костей надвигались на них, щелкая зубами, а громоподобный рык оглушал. Но анти не дрогнули. Они хладнокровно стреляли в петляющих с невообразимой скоростью и уклоняющихся от пуль тварей. «Это морок, не стрелять!» — крикнул главарь. Чудовища растворялись в воздухе, как дым, пока от них не остались лишь бледные силуэты, медленно раскрывающие пасти и лениво слоняющиеся вокруг. Из-за деревьев выскочили новые монстры, еще более ужасные, чем предыдущие. Град пуль обрушился на них, но и они оказались неуязвимы. Люди нервно крутились на месте, светя фонариками в темноту. Сова в лесу ухала все громче. Рекрут стоял на одном колене, держа иллюзорных монстров на мушке, когда куст рядом с ним подозрительно шелохнулся. Он оглянулся. В ту же секунду волчица прыгнула и сбила его с ног. Анти распластался на земле. Мирта ухватила противника за рукав, тряхнула головой и отшвырнула на несколько метров, будто перед ней был не мужчина, а тряпочный манекен. Волчица шмыгнула в кусты и через пару секунд вынырнула за вторым. Она прыгнула и ударила лапами в грудь, а когда противник пошатнулся и потерял равновесие, волчица вцепилась в рукав и утащила его в подлесок. Волки выскакивали на поляну в разных местах и уносили рекрутов в темноту ночи. «Стоп!» — крикнул главарь. Люди замерли, вертя головами. Перекидыши остановились скорее от неожиданности. Голос Анти был властный и уверенный. Сияние переливалось спокойными тонами. Такое нельзя имитировать. Лес вошел в раж. Он собирался напасть на очередного рекрута. Резко затормозив, он проехался лапами по земле и заскрежетал зубами, представляя, как откусывает голову главарю отряда. Тем не менее, он сдерживал себя. Картинки были не настолько яркие, чтобы другие бросились выполнять его волю. «Я не хочу устраивать здесь бойню!» — отрывисто крикнул Анти. «Мне не нужны потери! Мы забираем своих и уходим!» Голос звучал уверенно. Ветер шептался в верхушках деревьев. «Ты начал эту стычку!» — прорычал Инго. «Это случайность!» — ответил тот. Инго прыгнул и закружился в воздухе стремительным темным вихрем. Земли коснулся уже человек. В стае переговоры вел самый младший, держа связь с вожаком. Фактически Альфа говорил через него. «Твои люди открыли стрельбу!» — отрывисто рявкнул Инго. Было необычайно слышать знакомый голос с новой интонацией. В нем прорезались непривычные стальные нотки. «Вы похитили человека!» «Мы взяли свое!» «У нас разрешение на отлов, вы не имели права вмешиваться!» «На понт не возьмешь, проваливай по-добру, по-здорову!» «Твоя банда вне закона!» «Пошел ты!» Волки оглушительно завыли и отступили в лесную чащу. Найрат нащупал ауру Глена. Жизненные показатели черного, как смоль волка, таяли на глазах. После ранения он перекинулся, чтобы сохранить энергию. В теле животного раны заживали быстрее, но травма была слишком тяжелой, чтобы затянуться самостоятельно. Его сияние медленно угасало. «Я могу отдать часть своей силы, но этого мало. Что будем делать?» — спросила Мирт, обращаясь к Лессу. «Едем», — коротко ответил парень. «Куда?» — она вопросительно подняла брови. «Хоть к черту на поклон». «Куда-куда?» — переспросил Инго, потирая виски. Он выглядел паршиво, переговоры дались ему нелегко. За год жизни в неволе он отвык от стайных штучек и телепатических фокусов. Майк наблюдал за отъездом Анти, бегая по кромке леса. «Едем в общину», — ответила Мирта, на бегу принимая человеческий облик. Найрат и не думал, что девушка способна на такие позерские жесты, хотя не судил ее. Мирте редко выпадал случай покрасоваться в образе волчицы. «Что?» — удивился Инго. Они бежали бок о бок. «Та еще картина. Растрепанный, похожий на сумасшедшего юноша, рядом с прекрасной рыжей волчицей, превращающейся на глазах в красивую девушку. «Только лис сможет собрать достаточно силы, чтобы вылечить смертельную рану», — озвучила Мирта мысли главы отряда. «Я думал, это байки», — отозвался Инго. «Надеюсь, что нет». «Он пострадал из-за меня». «Не грызи себя, чувство вины еще никого не исцелило». Мирта легонько толкнула его в плечо. Когда анти ретировались, стая вернулась к раненому собрату. Мирта легла рядом с ним и коснулась губами ложбинки между ушами. Волк тяжело выдохнул. Остальные стояли полукругом, отдавая силу. Вокруг них распространялось неяркое сияние, похожее на крохотные частички серебряной пыли. Воздух казался упругим и влажным. Он был под завязку напичкан энергией. Волосы на теле Найрода встали дыбом, выбросы силы вызывали у него далеко не радужные воспоминания. «Не смогу собрать много», — тихо сказала Мирта, виновато опуская глаза. Она перекатилась на спину и растянулась на земле, глядя в темное небо. «Здесь может витать вся сила мира, но я не могу ее взять», — тихо сказала она. «Надеюсь, того, что я отдала, хватит на дорогу». Найрод выглядел подавленным. Его не прельщала идея визита в общину. К тому же лис легко мог отправить их куда подальше. Они не были членами стаи. Все чувствовали себя нашкодившими детьми, идущими на поклон к строгому отцу. К счастью для Глена, в вопросах жизни и смерти чувство собственной важности отступало на второй план. Найрод смотрел на мелькающие за окном пейзажи пригорода Атана и боролся с дурным предчувствием. Он не показывался в этих краях уже много лет, но возвращение в родные пенаты совсем не радовало его сердце. На подъезде к городу зазвонил мобильник. Рыжая, не глядя, поднесла телефон к уху. «Мирта?» «Милорад Эдуардович?» «Где вы?» — осведомился предводитель. «На въезде». «Пулей ко мне». «Вы уже в курсе?» — вкрадчиво спросила она. «Только глухой не слышал о ваших похождениях». «Летите на всех парусах. Напоритесь на патруль, вам крышка». В трубке послышались короткие гудки. «Хоть об аудиенции не придется просить», — заметил Лес, привыкший во всем находить положительные моменты. Дальше ехали молча. С каждой минутой Найрод чувствовал себя все паршивей. Он не мог понять, коробило ли его от неизбежной встречи с лисом или просто мучило дурное предчувствие относительно посещения общины. Ясно было только одно. Кошки скребли на душе. «Не кисни, на радуге зависни», — сказала Мирта, протягивая конфетку. Он не ответил. Девушка ткнула его в бок. Найрод повернулся, а та лишь загадочно подмигнула. «Меня не угостишь?» — оживился Лес. «Извини, последнее». Как только леденец оказался на ладони, Найрод понял, в чем дело. Редкая штука. Такие жевалки делали в период раскола общин, лет 100 назад. Выглядели они обычно, как капля смолы или леденец, но энергия внутри конфеты помогала избежать схватки, если волею судеб тропы двух сильных перекидышей пересекались. Отношения тогда были напряженные. Малейший конфликт мог закончиться поединком не на жизнь, а на смерть. Стычки ослабляли общины. Так и появилось это изобретение. Найрод видел такие артефакты только на картинках. Зачем ей понадобилось делиться раритетной вещицей? На жест поддержки не похоже. Как бы там ни было, Найрод спрятал леденец в карман. Сейчас любая безделушка могла пойти на пользу, не говоря уже о конфете силы. Машина легко шла по ровной дороге. Случайные зеваки могли бы заметить следы перестрелки на фургоне, но трасса была пустынна. На черном минивене они смотрелись как декор. Липовые трещины на окнах, муляжи пулевых пробоин. Ничего необычного, просто у хозяина туго с чувством меры. Неожиданно из-за поворота показались огни города, и вынырнула будка патрульной службы. Постовой скучал и крутил жезлом из стороны в сторону. Его напарник дремал в служебной машине. Работы немного, если не сказать, что нет совсем. Ни потока фур, требующих досмотра, ни машин с иностранными номерами, только редкие легковушки и одинокий черный фургон. Минивэн сбросил скорость и подъехал к посту. Полицейский заметно оживился. Хуже всего то, что пропускник был оборудован камерами слежения, а значит, не забалуешь. Страж закона махнул, приказывая прижаться к обочине. «Инспектор Малик, добрый вечер». «Причина остановки?» — спросила Мирта. «Права и техпаспорт на машину, пожалуйста». «Мы торопимся. Причину остановки назовите», — раздраженно повторила девушка. «Ремень не пристегнут. Пройдемте, составим протокол». «Может, без этого?» «На что вы намекаете?» — осведомился полисмен, строго глядя поверх очков. «Пройдемте», — он пригласительно махнул рукой. Мирта переглянулась с Лессом в зеркало заднего вида. Тот кивнул. Подозрительное сияние блюстителя дорожного порядка не давало Найроду покоя. Слишком ровное. Полная концентрация на работе. Когда Мирта вышла из машины, с силой хлопнув дверью, ветер принялся трепать ее волосы. Инспектор повел ее к дальней патрулке за постом. Видимо, не хотел тревожить напарника, отдыхающего в машине неподалеку. Ветер колотился о стекло, будто предупреждая, в то время как Мирта беззаботно шаркала ботинками по асфальту. Плохое предчувствие не покидало Найрода. Минуты тянулись медленно. Беспокойство усиливалось. Он напряженно следил за каждым движением в полицейской машине. Как назло, та была припаркована неудачно. Видно было только верхушки голов. Затылок Мирты дернулся, как от удара. Найрод будто ждал этого момента. Он пулей выскочил из фургона и рванулся вперед. До машины 10-20 метров. «Что происходит?» — крикнул Лес, но Найрод не обернулся. Полисмен ударил по газам. Автомобиль, шлифуя, сорвался с места, оставляя на асфальте черные следы. Водитель крутанул руль, патрулка, пошатнувшись, вырулила на дорогу. Найрод бежал, пока хватило дыхания. Сердце бешено колотилось, в висках стучало. Он чувствовал с самого начала, что тут что-то нечисто. Зачем тогда позволил ей сесть в машину? Найрод обернулся на шум мотора. Черный фургон проехал мимо, не сбросив скорость. На вопросительный взгляд Найрода медведь махнул назад. Следом за фургоном ехала полицейская машина. «Девушка, вас подвезти!» Лес высунулся из окна. Сирена взвизгнула, моргнув мигалками. «Пошел ты!» — сказал Найрод, запрыгивая внутрь. «Мы разделились», — сообщил угонщик. «Не ввязываться же в погоню за раненым. Легавого кто-то вырубил еще до нас. Я перенес его в дежурку. Медведь и Инга отвезут Глена в общину». «Из-под носа увели», — прорычал Найрод, хлопнув себя по колену. «Кто мог ее похитить? Анти?» «Не уверен». «А?» «Скорее всего», — поправился Лес. «Если не перехватим ублюдка, ей не поздоровится. Предатели головорезы не жалуют. Если взяли живой, нужна информация». «Представляю, как бесятся эти ублюдки, ведь Мирта обвела их вокруг пальца». «Она и меня поставила в тупик». «В чем фокус?» «Сама расскажет, если захочет». Машина на скорости неслась по шоссе. Они давно обогнали минивэн, ползущий как черепаха. Манера похищения не давала Найроду покоя. Человек, притворившийся полицейским, не был рекрутом Анти, и на наемника он тоже не похож. Да и дурное предчувствие после похищения Мирты никуда не делось. «Тачка у копов что надо. Послушай, как ревет мотор. А ведь летим под 160!» — похвастался Лес. «Прибавь газу, подонок шурует под 200!» — отозвался Найрод. Шины дрожали. Лес выжимал газ на полную. Наконец они нагнали подставного копа, ослепляя водителя светом дальних фар. Тот среагировал мгновенно. Из окна высунулась рука с пистолетом. Найрод не видел лица, но почему-то представил, что тот улыбался. Хлопок выстрела оглушил Найрода. Лес крутанул руль, машину бросило на середину дороги. Он ловко выровнялся и прибавил газу. Через несколько секунд они поравнялись с полицейским. Лес вжимал педаль газа в пол и подался вперед всем телом, будто хотел подтолкнуть машину. Еще выстрел. Пуля пролетела мимо. Машину подбросило на колдобине. Рессоры не выдерживали. Авто занесло и начало водить по трассе. Коп вырвался вперед. Новая пуля просвистела меж сидений и вышибла зеркало заднего вида, оставив пробоину в лобовом стекле. Найрод пригнулся. Лес подсекал. Полисмен сбросил скорость и вышел на таран. Сияние у похитителя было ровное, как голограмма. Погоня с перестрелкой в самом разгаре, а он спокоен, как монах на вечерней службе. Слишком тонкая работа для Анти. Внушение, мозгоправство, гипноз — все это заметно. На такую тонкую магию способен только опытный перекидыш с особым даром. Машины схлестнулись и теперь шли нос к носу. Мирта без сознания была пристегнута на переднем сиденье. Ее голова безвольно болталась на груди. Угораздило же девчонку ввязаться в такие неприятности. Одно дело махать мечом на играх, а другое — перейти дорогу реальным головорезом. Коп опустил боковое стекло и стрелял по шинам. Покрышка на переднем колесе взорвалась, издав громкий хлопок. Машина потеряла равновесие и беспомощно закружилась. Ее моментально перекосило на один бок. Лес бешено вывернул руль, но управление было уже потеряно. Колеса съехали на щебенку, автомобиль крутанулся на обочине и вылетел в кювет. Вращение, невесомость, удар. Земля слилась с небом, а день с ночью. Время исчезло, и все погрузилось в темноту. Постепенно из густой пелены тьмы начало проявляться переливающееся сияние. Найрат увидел серебряного волка в ореоле молочного света. Волк ухватил его за загривок и потянул наверх. Запах бензина ударил в ноздри. Казалось, им пропиталось все вокруг. Голова шла кругом. Найрат почувствовал тошноту и слабость. Мысли путались. Усилием воли он разлепил веки, хотя лучше бы этого не делал. Перед глазами плясали разноцветные вращающиеся круги. Понадобилось несколько минут, чтобы сфокусировать взор. Только после этого он понял, что висит вниз головой, пристегнутый к автомобильному креслу. Все тело ныло, особенно места, где в кожу впивались ремни безопасности. Найрат ощупал голову. С волос стекало что-то липкое, похоже, кровь. Он пытался отстегнуть ремень, но тот не поддавался. Тогда Найрат уперся об потолок салона, пытаясь ослабить давление своего веса на злачный механизм. Ремень упрямился. Рука соскользнула не один раз, прежде чем Най грохнулся вниз, больно приложившись животом о руль. Чертыхаясь, он перевернулся на бок и выполз через окно, поранив ладони о раскрошенное стекло. Найрат поднялся на ноги, пошатываясь, обошел машину и остановился с противоположной стороны. Ему было трудно сконцентрироваться, но он попытался открыть дверь. Пальцы вцепились в помятую ручку, металл оказался теплым на ощупь. Дверца со скрипом распахнулась. Приступ слабости застал его врасплох. Он упал на колени, опираясь на машину, и попытался подавить тошноту и головокружение. Най глубоко вдыхал, прикладывая ладонь к груди и отводя ее в сторону. Детское упражнение, помогающее справиться с дурнотой, сработало и в этот раз. Ему стало лучше. Легкие наполнялись вонючим воздухом, а нос щипало от запаха покореженного железа. В голове всплывали простые команды: «Дыши», «Открой дверь», «Вытащи его». Оцепенение постепенно отступало. Запах крови и бензина с новой силой ударил в ноздри. Лес выглядел паршиво. Дыхание друга было слабым, вокруг него образовалась лужа крови. Найрат осторожно вытащил друга и положил на траву. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, он уже ничего не сможет сделать. И никто бы не смог. Лес открыл глаза. Кашель душил его. С губ стекала кровь. «Най!» — прошептал он. Найрат сидел в темноте, склонившись над ним. Это не мешало ему отчетливо видеть лицо товарища. «Ты выкарабкаешься», — сказал Найрат, проводя рукой по мокрым волосам. Потоки силы лились через ладони, рассеиваясь в пространстве. Он мог отдать лишь крохи. Лучше, чем ничего. Эффект таблетки аспирина. Лес неожиданно схватил его за рукав. «Заткнись!» — с хрипом прошептал он. «Держись подальше от...» Приступ кашля заставил его замолчать. «Тссс!» Найрат приложил палец к пылающим жаром губам. Он тихо шептал прощальную мантру. Глаза наполнялись слезами. «От лиса, понял?» Лес дернул его за рукав. «Что?» «Не появляйся в общине». Глаза Леса на миг широко распахнулись и начали медленно закрываться. Слезы душили Найрада. Они беззвучно стекали по лицу и капали на траву. Кулаки его сжались от гнева и несправедливости. Хотелось выть, запрокинув голову к небу. Но он, сделав над собой усилие, продолжил читать древнюю формулу прощания. Сияние друга гасло на глазах. Последний вздох, и он затих навсегда. Тело вздрогнуло, легкая волна прокатилась по мышцам. Через мгновение вместо юноши на траве лежал занарно-черный волк с лоснящейся шерстью. «Да примут твою душу предки», — сказал Найрат. Голос дрожал. Он лег на землю в позе эмбриона, прижав колени к груди, и начал ритмично покачиваться. Перед глазами стоял лес и улыбался. Таким бы его и запомнить. Сердце форума одиноких волков, веселый, вечно приходящий всем на помощь лес. Он не должен был умереть. Найроду вспомнились слова Мирты о сопротивлении. Неужели она готова заплатить эту цену? А братья должны умереть в этой схватке просто за то, что они другие. Ему хотелось взять мертвого волка на руки и отнести к ногам лиса, чтобы хоть как-то посрамить его. Отчаяние смешивалось с яростью. Как они могли это допустить? Как община могла стоять в стороне? Совсем рядом был сосновый лес. Найред побрел туда, не разбирая дороги, и наломал душистых веток. Он должен проводить друга в последний путь. Перекидыш сплел корону из мохнатых хвойных лап и покрыл тело зверя пахучими молодыми ветками. Теперь волк выглядел так, будто вместо меха у него выросли колючие сосновые иголки. «Прощай», — прошептал он. «Ты храбро сражался. Родичи ждут тебя на небесах». Найред щелкнул зажигалкой, и ветки схватились ярким пламенем. Огонь окутал зверя за считанные секунды. Первозданная стихия поглотила запах крови и бензина. Пламя очистит тело и душу. Огненная тропа отведет в иной мир. Огромный столб магического свечения взлетел вверх, прекрасный и мимолетный, как сама жизнь. Вспышка света погасла в ночи. На месте, где лежал волк, не осталось даже пепла. Только обгоревшая трава и слезинка, превратившаяся в каплю горного хрусталя. Издалека, будто с другого плана реальности, послышался мистический призывный вой. Сотни голосов сливались в протяжную песню, грустную и в то же время несущую покой. Найред не осознавал, как его голос присоединился к общему хору. Он бежал куда-то, не разбирая дороги. В движении все слилось воедино — день и ночь, тьма и свет, радость рождения и холодные объятия смерти. Пробуждение — последнее приключение по дороге сна. Конечная станция, куда рано или поздно приходит поезд сознания. Путешественник, объехав полмира, возвращается на порог собственного дома, родного и одновременно непривычного. Все осталось прежним. Но душа путника изменилась. Он глядит на знакомые предметы совсем другими глазами. Найроду снились родители. Солнечные дни детства, когда они жили все вместе в лесном домике. Отец ловил рыбу в горном озере, мама пекла домашний хлеб. Сегодня там был лес. Помогал копать червей, сидел за столом на открытой веранде, кружился на поляне в свете луны с дикими волками — и улыбался лучезарной, неподражаемой улыбкой всю ночь напролет. Найред проснулся от телефонного звонка. Мобильник верещал долго и нудно, требуя внимания. «Най!» — крикнул аппарат, когда он отыскал его в кармане и приложил к уху. «Ты в порядке? Где ты? Что стряслось?» — тараторил Инго взволнованным голосом, параллельно сканируя его сияние. «Не знаю», — буркнул Най, пытаясь мысленно закрыться от собеседника. «Лес погиб. Что случилось?» «Авария», — бесцветным голосом ответил он. Тело было свинцовым, веки слипались, не хотелось даже существовать, не то что говорить. Давящая пустота накрыла его тяжелым колпаком. Голос в трубке раздражал, мешал погрузиться в сладкое небытие. Появись сейчас отряд «Анти», Найред без раздумий позволил бы себя расстрелять и даже счел бы это за услугу. Вчерашняя отдача энергии не прошла даром. Это все сон. Реальность была там. Лес улыбался и ловил рыбу. Здесь он мертв. А Инга пытается вытянуть подробности. «Ты где?» — не унималась трубка. Найред молчал, прижимая злосчастный аппарат к уху. «Где бродишь, мать твою?» В разговор вступил медведь, никогда не отличавшийся церемонностью. «Не знаю», — повторил Найред. «Черт побери, мы места не находим!» «Лес ушел к предкам», — тихо сказал Найред. «Думаешь, мы не почувствовали?» — отрезал здоровяк. «Не время играть в кошки-мышки. Глен ранен, помнишь?» «Как он?» Воспоминания о друге возвращали к жизни. «Стабилен. Ты нужен здесь, если не хочешь, чтобы он умер». «Лис не вылечил?» «Он поддерживает жизнь, но не может исцелить в одиночку. Прислать за тобой?» «Доберусь», — выдохнул Найред и отключился. Он огляделся. Лес. Вдали занимался рассвет. Сизая дымка тумана гнездилась в кронах деревьев. В чаще щебетали редкие птахи. Прислушавшись, он различил шум моторов где-то поблизости, значит, рядом была дорога. Недолго думая, Найрат пошел на звук. Блеклость предрассветных сумерек угнетала, тело ныло после аварии, перед глазами то и дело мелькал столб пламени, рассекающий небеса. Найрат еще никого не провожал в последний путь. А ведь вышло. Души, не принявшие прибежище в логове предков, бродят по земле бесплотной тенью целых 100 лет, внюхивая тропу на небеса. После великая волчица сжалится и позовет их, расталкивая боками облака. Найрат считал это сказкой. После ухода из общины он старался вести жизнь обычного человека. Как приятный бонус, он мог обращаться в волка и видеть ауры, но особо не задумывался о таких вещах, как загробная жизнь. Огонь принял подношение. Лес пирует в логове предков. Эти мысли могли бы принести утешение, но легче не стало. Выходя из леса, он привел себя в порядок. Накинул капюшон, отряхнул куртку от сосновых иголок, поправил одежду. Ссадины на руках и лице горели, джинсы были до колен мокрые от утренней росы. Видок еще тот. Машин на трассе было немного. Маленькие грузовики спешили с заказами в магазины и на рынке, а редкие легковушки проносились мимо, не сбрасывая скорости. Найрат голосовал на обочине и вспомнил о Мирте. Что с ней? Где она теперь? Авария заняла все его мысли, так что похищение совсем вылетело из головы. Его не оставляло ощущение, что капкан захлопывается у него перед носом. События кружились вокруг, как гончие, взвинченные в предвкушении добычи. Ранение Глена — первый дразнящий укус. Похищение Мирты — затравка. Гибель Лесса — как кровоточащая рана, приводящая стаю в безумство. Найрат из серебряного следа. Все тропинки сходились вокруг него в одну. События, как охотничьи псы, гнали его на флажки прямиком к дверям общины. Годы отщепенства и бегства подошли к концу. Не оставалось ничего другого, как взглянуть в лицо своим страхом. А что он может один? Лис хоть и собрал волков под крыло, на памяти Найрада не организовал ни одной операции против Анти. Лес неспроста сказал не соваться в общину. Парень полжизни посвятил организации оппозиции. Был ли это идейный крик души, или он о чем-то не договаривал? В тот день, до похищения Мирты, он решил вести раненого Глена к Лису. Найрат тоже был с ними. Почему он не высадил его? Похищение показало что-то такое, что Найрат упустил из виду? Или, может быть, смерть освободила его от данного слова? Самое время это выяснить. Как бы там ни было, Найрат не мог позволить еще одному другу погибнуть. Серая Ауди прижалась к обочине, поднимая клубы пыли. Найрат торопливо подбежал к машине. Водитель внимательно посмотрел на голосующего, опустив стекло. «Самое время включить очарование». Найрат натужно улыбнулся и осекся. Вчера он истратил много энергии, пытаясь облегчить уход друга в иной мир. Сейчас он не мог позволить себе тратить ни капли, иначе Глена уже не спасти. Что ж, придется действовать по-другому. Он сделал жалобное лицо, игра на сострадании, пожалуй, подойдет. «Спасибо, что остановились», — начал он. Мужчина, взглянув на него, начал напрягаться, но, услышав голос, немного смягчился. Сам того не заметив, Найрат все же влил пару капель волчьего обаяния. «Выручай, брат, подвозил вчера двоих, стукнули по башке и кинули среди чистого поля. Ни денег, ни мобилы, подкинешь до города». «Садись», — кивнул водитель. «Чё творится нынче? Ужас! На посту вон вечером одного гайца порешили, а второй пропал. Полицейские тачки угнали, одну нашли в кювете недалеко отсюда». «Поганые времена», — согласился Найрат. «Я друга вчера схоронил. Убили». Найрат вышел на въезде в город и теперь сидел на остановке, дожидаясь водителя из общины. Он задремал. Кто-то толкнул его в плечо. Перекидыш мгновенно вскочил и уже держал плохо пахнущего мужика за горло. В глазах бездомного застыл ужас, он даже не пытался сопротивляться. Най отпустил его и плюхнулся на лавку. «Ты чего?» — прохрипел мужик, потирая шею и тараща глаза. «Извини». «Ну, ты это... Я позвать там хотел». «Что?» «Ну, это... Бездомных кормят», — выдал, наконец, бродяга. «Там...» Он неопределенно махнул рукой. «Спасибо, братишка, не до того сейчас». Найрат встал и похлопал мужика по плечу. Рядом с остановкой, взвизгнув шинами, притормозила тонированная «Тойота». Дверь машины распахнулась. «Но пасаран, камрад!» — бодро выкрикнул шутливое приветствие Амиль. «Но пасаран», — ответил Найрат, пожав приятелю руку и с удовольствием плюхаясь на мягкое сиденье. «Сколько лет, сколько зим! Ну и видок у тебя! Контакты налаживаешь, я смотрю», — тараторил Амиль без умолку. Похоже, он был не в курсе случившегося или делал вид, что не в курсе. «Дружище, давай без этого, башка раскалывается», — прервал его Найрат. «Понял, отстал», — сказал слегка разочарованный Амиль. Этим он и нравился Найрату, дружелюбный, в меру болтливый и ненавязчивый. К отщепенцам вообще не относились с непониманием, но без ненависти. Порой им даже завидовали. «Каждый сам делает выбор», — говаривал Лис, только замалчивал, что выбор был далеко не у всех. Стараясь отвлечься от невеселых мыслей, Найрат глядел в окно. Утро было в самом разгаре. Редкие прохожие спешили по делам. Солнце ласково светило, слепя глаза. Почему Амиль ведет себя так, будто ничего не случилось? Гибель волков — редкость в последнее время. Все должны были почувствовать уход Лесса, не только Инго и Медведь. Голос Медведя звучал по телефону как-то странно. Он никогда не отличался тактичностью, но в такой ситуации... Может, винил Найрата в смерти друга? До общины доехали с ветерком. Найрат задремал и проснулся уже на подъезде к общине. Дрожь пробежала по телу, когда он взглянул на знакомые ворота, которые не видел уже много лет. Те с шумом распахнулись. Незнакомый парень козырнул Амилю на пропускном. Что-то не так. Флаг на здании главного корпуса развивался по ветру, его не опустили. Амиль высадил его перед главным корпусом и тут же уехал. Инга уже стоял на ступенях. «Милорад Эдуардович ждет», — только и сказал он, шагая навстречу. Бывший пленник выглядел дерганым, похоже, не спал всю ночь. «Проходи-таки», — сказал глава общины будничным тоном, указывая на кресло кивком головы. Сам он сидел за массивным столом и сосредоточенно глядел в монитор ноутбука. «Здрасте», — только и выдал Найрат. В былые времена ему нравилось бывать в этом кабинете, рассматривать замысловатые картины в стиле авангардизма, развешанные на бархатистых бордовых обоях. Кабинет Лиса был воплощением уюта, стиля и безопасности. Казалось, за этими дверями решаются судьбы мира, а вожак — сама справедливость. Учитель и мудрый дедушка в одном лице. Но все это было давно, еще до смерти родителей. «Как Глен?» — поинтересовался Найрат, нарушая тишину, которую заполнял лишь стук клавиш ноутбука. Лис закрыл крышку компьютера и внимательно посмотрел на него. От взгляда старика не укрылись ссадины и помятая одежда, но смотрел он глубже. «В порядке», — ответил глава. «Другой вопрос, как ты?» Он буквально сверлил Найрата взглядом. «Я в норме», — ответил блудный сын. «Это ты называешь нормой?» Найрат попытался что-то сказать, но Лис перебил его. «На тебе сияния нет, выжат как лимон. Удивительно, что еще держишься на ногах». Лис встал и прохаживался вдоль стен, раскуривая антикварную трубку. «Не понимаю, чего вам не хватает? Не глупые пацаны, а туда же. Приключений на одно место подавай. Рассказывай, как все было», — смягчившись, добавил он. «Милорад Эдуардович», — начал Найрат. «Я слушаю», — сказал Лис, нетерпящим возражения тоном. Найрат подробно рассказал о случившемся. Глава только кивал, время от времени приглаживая волосы. «Ты все сделал правильно», — сказал он наконец. «Но ведь он мог бы остаться в живых. Амирт и Глен — это еще цветочки по сравнению с тем, что твои дружки планируют делать дальше». «Я вытащу Мирту, чего бы это ни стоило», — уверенно сказал Найрат. Лис покачал головой. «Чего бы ни стоило», — передразнил он. «Погляди на себя, ты на ногах не стоишь». Найрат только сейчас понял, как устал. Веки казались свинцовыми, будто в них скопилась вся тяжесть мира. Он зевнул. «Я отдохну немного», — неожиданно для себя сказал он и закрыл глаза. Лис смотрел на него хмурым гипнотическим взглядом из-под лобья. «Что же с тобой делать, герой хренов?» — проворчал он вполголоса, гладя сопящего юношу по волосам и рассыпая над ним порошок золотистого цвета, который тут же исчезал в воздухе. Найрод проснулся и почувствовал себя отдохнувшим впервые за несколько дней. Он лежал на своей кровати. За окном стемнело. Несколько секунд он соображал, где находится и как сюда попал. Найрод поморщился, понимая, что произошло. Лис усыпил его. Ничего страшного в этом не было. Ему требовался отдых. Но мог бы просто отправить в постель. Гипнотические штучки Найрод ненавидел с детства. После смерти родителей Лис держал его в полусонном состоянии несколько месяцев. Странно было снова оказаться в комнате, где он жил до того, как покинул общину. Все здесь осталось прежним, будто Найрод выходил всего на минуту. Рисунки, приколотые к стене, плакаты, психоделический ковер и самодельный абажур, пленку отмотали на несколько лет назад. Даже запах остался прежним. Найрод и не думал, что ему будет приятно снова оказаться в логове, почувствовать себя частью былой стаи, пусть всего лишь на пару секунд. Он давно забыл это чувство. Дома у него не было уже несколько лет, и вряд ли когда-то будет. Переезды, конспирация и одиночество измотали его. Старые вещи напоминали о былых днях, когда он еще не был одинок. Най и сам того не осознавал, но его часто мучила тоска по прежней жизни. Иногда он вспоминал былые времена. Они казались такими светлыми и надежными по сравнению с нынешним днем. Тогда у него было все: любовь родителей, друзей и братьев по общине. А что осталось теперь? Только независимость и ненависть к Анти. Все могло бы сложиться иначе, если бы родители остались живы. От размышлений его отвлек звук шагов в коридоре. Через пару секунд в дверь постучали. «Пора», — сказал Инго. Он выглядел взвинченным. После освобождения Найрод еще не успел толком с ним пообщаться. Похоже, беднягу мучили последствия плена. Они шли по знакомому коридору. Найрод помнил каждую трещинку на плитке, каждую царапину на стене. Странно, что за столько лет здесь не сделали ремонт. Он намеревался свернуть в сторону лазарета, но Инго окликнул его. «Шеф у себя», — сказал он, увлекая его за собой. Найрод развернулся и автоматически сунул руку в карман. Пальцы нащупали твердую капельку — подарок Мирты, про который он совсем забыл. Похоже, сейчас самое время им воспользоваться. Маленький козырь в рукаве еще никому не повредил. Прежде чем переступить порог, он положил конфету в рот и проглотил. Маленькая защита в виде раритетного оберега поможет ему чувствовать себя увереннее в компании Лиса. Посреди кабинета стояла каталка из лазарета. На ней лежал парень в больничной сорочке. Он был похож на мертвеца. Серое лицо, темные круги под глазами, едва заметное дыхание. Найрод с трудом узнал Глена. Он посмотрел на него особым взглядом. От бедняги едва исходило слабое сияние. Над головой крутилась замысловатая энергетическая воронка, напоминающая портативный вентилятор. От макушки Глена к ней тянулись тысячи тончайших нитей, по которым порхало множество крошечных бабочек. Они летали в колпак и обратно, перенося жизненную энергию. Медведь, нахмурившись, сидел в кресле. Инго остался в коридоре и тихонько прикрыл за собой дверь. Лис стоял спиной к окну. «Выглядишь лучше», — сказал он, не оборачиваясь. «Что я должен делать?» — спросил Найрод, кивком головы поприветствовав медведя. «Поможешь мне». Найрод слабо представлял, чем он может помочь, и почему лису понадобился именно он. Целительскими способностями Найрод не выделялся, запасом энергии тоже. В общине минимум 3 целительницы и 3-4 аккумулятора. Волки с редким даром делиться жизненной энергией, которых лис не стеснялся находить по провинциям и приближать к себе. «Целители не могут вытащить с того света», — сказал лис, будто читая мысли. «Когда его привезли, парень был при смерти. Вливание энергии тоже не сработает. Только ты и я можем помочь, если объединим силы». «Но как?» — спросил Найрод, вскинув брови. «Мы вожаки. Действующий и будущий. Это даже не волчья магия, это колдовство. Работа с намерением, если хочешь». «Не совсем понимаю». Энергетическое тело имеет несколько слоев, которые вмещаются друг в друга, как матрешки. Волки могут видеть второй слой, который мы называем сиянием, а люди — аурой. Вторая матрешка после физического тела. Найрод закашлялся. «Самый глубокий пласт — это благочестие или вместилище намерения», — продолжил Лис. «Там хранится вся информация, весь потенциал, и, если хочешь, судьба. У тебя он скроен иначе, чем у большинства. В нем есть зазоры, через которые свободно проходят нити Вселенной. За счет дополнительной энергии это дает возможность быть сильнее других, видеть яснее, а также вести за собой людей. Лишний источник силы дает сострадание и позволяет заботиться о коллективе. Глубоко в этом слое есть персональная Меркаба. С ее помощью можно остановить смерть. Чтобы вдохнуть жизнь, нужно как минимум две Меркабы. Что, если не выйдет? Не беспокойся, я помогу, если позволишь». Лис сделал несколько замысловатых пасов руками и провел по колпаку. Нити и бабочки исчезли. Дыхание парня стало слабее. Найрод подошел и встал с другой стороны каталки. Вблизи Глен казался еще бледнее. Его сияние угасало. «Давай руки», — сказал Лис. Найрод подчинился. «Закрой глаза и иди внутрь себя», — продолжил вожак. «Так далеко, как можешь». Найрод последовал указаниям и сконцентрировался. Все отошло на задний план, как при медитации, только намного быстрее. Лис помогал. Реальность отступала на мягких лапах, погружаясь в забвение. Только движение воздуха в ноздрях на вдохе, только стук сердца на выдохе. И теплые руки вожака, которые с каждой секундой становились все горячей. «Хорошо», — донесся голос Лиса откуда-то издалека. Темнота колыхалась лохматыми краями, то и дело перед внутренним взором мелькали радужные круги, похожие на гигантские мыльные пузыри. Найрод погрузился в состояние, похожее на транс или гипнотический сон, хотя и понимал, что не спит, и все это вполне реально. Вдруг он увидел ослепительное сияние, яркое и манящее. Оно переливалось всеми цветами светового спектра. Бесформенная масса плавно перетекала в пространстве вокруг центральной точки. Чем дольше он смотрел, тем медленнее становилось колыхание и четче вырисовывался образ. Через какой-то промежуток времени видение прояснилось, и перед ним предстала вращающаяся пятиконечная звезда. Найрод никогда не видел ничего прекраснее. Он смотрел, не в силах оторваться, как завороженный. «Открывайся!» — скомандовал Лис. Казалось, голос звучал в голове. Найрод вздрогнул от неожиданности и открыл психические барьеры. В этот момент Меркаба поблекла и исчезла. Он ощутил щемящую пустоту в области сердца и почувствовал, как земля ушла из-под ног. Сильные руки подхватили его, кто-то поддержал за плечи. Ладони Лиса обжигали. Найроду хотелось отдернуть руки, но он не мог даже пошевелиться. Кончики пальцев горели, а вслед за ними вспыхивало все тело. Казалось, черепная коробка вот-вот распахнется, из нее вырвутся языки пламени, а из ушей повалит дым. Затем ощущения исчезли, будто перегорели в этом пожаре. Осталось только биение сердца, медленное и гулкое, как бубен. Найрод держался за этот ритм, как за спасительную соломинку, но потом исчезло и это. Он ощутил невесомость, как в свободном падении, и провалился в темный колодец. Найрод снова очнулся в своей комнате. Голова раскалывалась, все мышцы ныли, будто он всю ночь грузил мешки с углем, лоб покрывал липкий пот, а во рту не иначе как чокнутая ведьма варила колдовские зелья с примесью кошачьей мочи. Лис сидел у изголовья кровати. «Как Глен?» — спросил Найрод, как только открыл глаза. Голос звучал слабо. «Жить будет», — ответил Лис. Найрод осторожно приподнялся и сел, касаясь холодного пола босыми ногами. «Что это за звезда?» — спросил он. «Меркаба», — ответил Лис. «Почему она исчезла? Вы забрали ее?» «Одолжил по твоему разрешению», — поправил Лис. «Ее нельзя забрать. Это часть тебя». «Почему я не видел ее раньше?» «Ты не пытался». Значит, родителей можно было спасти? Круговорот жизни и смерти вечен и неизменен. Они ушли в свое время. Найрода мутило. Он встал, пошатываясь, подошел к окну, открыл форточку и жадно вдыхал свежий воздух. Почувствовав на себе тяжелый взгляд, он обернулся. Цепкие щупальца чужого сознания бесцеремонно вторгались в его личное пространство. Лис менялся на глазах. За несколько секунд он вырос до огромных размеров и теперь занимал полкомнаты. Перед Найродом стоял исполинский пепельно-серый волк с когтями, коваными серебром. Воплощение величия и могущества, мудрейший, быстрый и великолепный, сила и ярость, защита и милость. Перед ним хотелось встать на колени. Голова разболелась сильнее. «Ты что творишь?» — прошептал Найрод, прикрываясь рукой. «Ко мне!» — скомандовал вожак. Властный голос приказывал подчиниться. Внутреннему волку не терпелось припасть на передние лапы и подставить шею. Найрод колебался. «Иди сюда!» — повторил лис. Картинка вдруг потускнела. Теперь волк будто находился за толстой полиэтиленовой пленкой. Влияние его немного ослабло. Найрод сделал шаг навстречу. Невидимая черта пролегла между ними. Стоит ее пересечь, и проблемы исчезнут. Сомнения, горесть и одиночество растворятся в темноте ночи. Он станет частью семьи, будет под защитой, познает радость выполнения приказов. Остальное — пропади пропадом. Лис смотрел в глаза, не отрываясь. Найрод сделал еще один шаг. Мысли плыли медленно и лениво, будто завязли в густом тумане. И хотя он понимал, что не хочет идти, ноги шагали вперед помимо его воли. Мирта. Воспоминание о ней пронеслось яркой вспышкой, хотя сил сопротивляться не прибавило. Приказ. Жгучий и требующий немедленного выполнения. Тело тряслось от желания. «Сделать сейчас, думать потом». Найрод остановился. Что будет с Миртой, если он пересечет невидимую черту? Как он сможет ей помочь? Только если лис прикажет, но это будет уже неважно. Он поднял ногу и застыл. На мгновение туман рассеялся. Внушение дало сбой. «Что за...» — вскричал Найрод, отпрыгнув в сторону. «Что вы себе позволяете?» — рявкнул он. «Черт возьми!» — выругался лис. «Не сопротивляйся! Никто не может!» «Что за фигня?» — выпалил с раздражением Найрод. «Какая подлость!» «Лес был прав, и Мирта обо всем догадалась!» «Поделилась конфеткой?» «Что ж, это все объясняет!» «Такой был план? Заманить и подчинить под предлогом лечения?» «Нет времени играть в бирюльки!» «Что это значит?» «Ты нужен общине!» «Где-то я это уже слышал!» — раздраженно бросил Най. «Заглядывал бы чаще, знал бы, что делается!» «Думаешь, приятно тащить тебя силой?» «О чем вы?» «Ты нужен здесь», — устало повторил лис. «Я всегда думал, лидер жертвует своим счастьем ради общества и умеет управлять собой. Но ты не таков». Он покачал головой и продолжил. «В наше время молодняк соперничал за это право. Вожаков рождалось больше. Как только ты появился на свет, я понял, что работенка предстоит непростая. Но не мог и представить, что подчиню кого-то силой. В такой ситуации...» — он махнул рукой. «Долг важнее стариковской чести». «Старая песня на новый лад?» — не выдержал Найрод. «Из-за твоего упрямства погибнет много волков. Мне жаль твоих родителей, это были лучшие бойцы, но прошлого не вернуть. Теперь погибнут другие. Молодняк, старики. От тебя не требуется возглавить общину, только принять авторитет и оказать посильную помощь. В любом случае, это неизбежность. В чем проблема? Если долго и упорно толкать кого-то в одном направлении, другое выглядит более привлекательным», — ответил Найрод. «Почему сейчас?» «На носу гражданская война». «Что?» Найрод никогда особенно не следил за политикой, только иногда просматривал сводки новостей в интернете. Никаких предпосылок для войны он не заметил. «Анти планируют переворот. За последние годы они собрали и подготовили армию». Найрод не мог поверить своим ушам. Сложно было придумать более ужасный сценарий. «Поэтому меня преследовали?» — спросил он. «Ты счастливчик, что остался жив». «А лес? Он возглавлял одиноких волков, поэтому его убили?» Лис кивнул. «Этого не может быть!» «Анти сильны, как никогда, но это еще не все». «Мирта?» «Она у них. Ублюдки уверены, что девчонка — гибрид человека и волка. Она нужна для опытов, поэтому до сих пор жива». «И мы тут беседуем?» Найрат не заметил, как перешел на крик. «Тише, тише», — сказал Лис грустно. Сейчас он походил на печального, потрепанного жизнью старика, а не на главу общины. «Сколько я спал?» 3 дня. «Какого дьявола?» «Ты чуть не погиб. Сначала выложился на Лесса. Хоть представляешь, сколько энергии нужно для работы с Меркабой? В свое время я готовился к тому, чтобы взглянуть на нее целый год. Потом эта мерзительная таблетка. Для нее тоже требуется личная сила. Видно, ты не практиковал волчью магию много лет. Мне и в голову не могло прийти, что ты так слаб. Я не собираюсь слушать эту чушь. Есть дела поважнее». Найрат решительно направился к выходу. Лис схватил его за плечо. Он попытался вывернуться. От резких движений перед глазами заплясали черные точки. «Будешь штурмовать базу в одиночку?» — спросил Лис. «Собирайтесь сидеть в стороне, ваше право. Есть одинокие волки». «Их больше нет». «Что?» «Глен и медведь примкнули к стае. Остальные мертвы». «Наглая ложь. Я знаю 50 бойцов, и это только Кренс и Атан». «Все, кто вне стаи, погибли», — упрямо повторил Лис. «Как это возможно?» — спросил Найрат. Голос предательски дрогнул. «Новое оружие». «Соберу отряд из стаи. Вы не можете препятствовать добровольцам». «Ты не можешь позволить себе такую роскошь». «Какую роскошь?» «Смерть. Ты нужен общине. Не только Серебряному следу, общине общин. Какая от меня польза? Ты возглавишь сопротивление». Найрат проснулся от головной боли и голода. Он не помнил, как его перенесли в тюремный блок. Лис то ли не рассчитал силу, то ли сознательно швырнул в него мощную усыпляющую волну. Маленькая прямоугольная комната, унитаз, умывальник, железная кровать с жестким матрасом. «Как спалось?» — спросил Инга, натужно улыбаясь. Найрат не сразу заметил его. Тот сидел в тени на табуретке, прислонившись спиной к стене. «Интересно, почему ты здесь?» Найрат кивнул. «Все просто. Рано или поздно действие конфеты закончится». «И ты, Инго?» «Лис попросил посидеть с тобой», — уклончиво ответил парень. «Почему меня заперли как преступника? Что за бред про войну?» «Это правда. У одиноких волков есть наводки. А заперли, Лис сказал, для твоей безопасности». «Веришь ему?» «Я не знаю, чему верить», — признался Инго. «Одинокие волки мертвы. На носу кровавое месиво, которого история не знала 100 лет». «Так серьезно?» «Да», — просто ответил парень. «Я думаю, тебе надо послушать Лиса». «В пиарщики подался». «Я не отщепенец и не боец. У меня нет особых способностей, чтобы помочь общине. Симпатий к правлению тоже нет. Лис — серый кардинал. Он объединяет братьев и принимает ответственность. Если старик готов пожертвовать авторитетом и добрым именем, значит, дело серьезное. Знаешь, что вожак, подчинивший насильно, не отправится на пир предков?» «Слышал что-то подобное». «А про сговор?» «Нет». «Думаешь, почему анти все еще не перерезали всех до единого?» «У них нет ресурсов». «У них давно дофига всего. Людей, техники, оружия. Я слышал кое-что, пока был в плену. Общины и анти заключили сговор. В расход идут отщепенцы и те, кто не признал авторитет вожака. Другой психический фон. Это легко определить приборами. Но и этого зачастую не требуется. У них есть списки». «Да ты гонишь!» — крикнул Найрат, не узнавая собственного голоса. «Невозможно! Убивают только тех, кто вне стаи». «Почему об этом неизвестно?» «Высшие ранги в курсе. А рядовые...» — он махнул рукой. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Так проще держать нас в подчинении!» — воскликнул Найрат. Он вдруг понял, что это похоже на правду. Община спихивает неугодных анти, а главорезы сколачивают армию на ненависти профанов. «Есть еще планида». «Чего?» «Общины выделяют волков для экспериментов и показов, если не удается раздобыть отщепенцев или преступников». Найрат широко распахнул глаза и ухватился за голову. «Мерзость!» — поморщился он. «Я убью ублюдка!» «Лис ни при чем, это решение совета общин», — сдержанно ответил Инго. «Он отправлял братьев на мучительную смерть. Он отправил тебя». «Знаю», — спокойно ответил Инго. Найрод подумал, что должно быть сородич не в себе. После всего, через что Инго прошел в плену, так спокойно говорить об этом мог либо слабоумный, либо святой. «Ты нормальный? Тебя предали, понимаешь?» «Жалко, что мне не сообщили», — ответил Инго, опустив глаза. «Если бы я знал, я бы сам вызвался». «По голове били, да?» — сочувственно спросил Найрод. «Ты не понимаешь, это малая цена за безопасность остальных. Община живет, не прячась. Семьи рожают детей, ведут нормальную жизнь». «Считаешь, нормально убить десяток другой братьев ради счастливой жизни?» «Если бы мог, я бы вырвал свое сердце и отдал его, будь с этого толк. Они ведь погибли из-за меня». «Кто?» «Одинокие волки. 5 десятков только в окрестностях Кренца». На глаза Инго навернулись слезы. Найроду стало жаль его. Бедняга винил себя в подлой политике верхушки. Инго беззвучно плакал. Слезы стекали по щекам, а он, казалось, их не замечал. «В чем их вина? Мирта увидела меня на показе и проболталась. Если бы я остался, все они были бы живы. Таиф бы жил». Таиф. Кудрявый мальчишка 13 лет. Инго любил его как брата. Привлекшись романтикой одиноких волков, он ушел из общины год назад. Найрод всегда думал об отщепенцах как о подпольной организации, состоящей из совершеннолетних парней. Мальчишки, уходящие из общины, вылетели у него из головы. Он и сам ушел в большой мир в юном возрасте. «И ты хочешь, чтобы я подчинился Лису? Этой лживой политике вожаков?» «Ты не понял, Най. Ты — шанс общины общин. Анти хотят использовать волков в перевороте, как пушечное мясо». «И я должен помочь?» «Ты единственный, кто сможет собрать общины для сопротивления. Твоя меркаба самая мощная». «Это какой-то вздор», — думал Найрод. «Все вокруг спятили и теперь пытаются втянуть его в свой шизофренический бред». Он лежал на кровати и смотрел в потолок камеры. Прошло несколько часов после разговора с Инго, а он все никак не мог сложить фрагменты головоломки в единую картину. Анти и вожаки в сговоре. Это многое объясняет. Нечастые стычки, пропажи волков без вести, оседлую жизнь общины. Зная этот факт, кто бы стал уходить в большой мир? Процент опасности под крылом вожака небольшой. 1 волк на 100 или 200. Процент выживаемости самостоятельно значительно меньше. Однако никто не говорил об этом. Системе нужны звери для затравки, те, на кого можно выплеснуть гнев и ненависть оболваненных рекрутов. Бедняги думают, что спасают мир от нечисти, а на деле они всего лишь простые марионетки в руках мятежников. Хорошо тренированные, полные ненависти молодчики, которые свернут черту голову по первой команде ради общего блага. Им и невдомёк, что благо их не коснется. Какова его роль в этом спектакле? На Глена, старому интригану, плевать. Под предлогом лечения Лис хотел подчинить Найрода, пока тот был слаб и не знал, как работает меркаба. Лис хочет сделать Найрода вожаком общин? В такой альтруизм верилось с трудом. Скорее всего, ему нужна вторая меркаба. Но зачем? Может, прогнили не все вожаки, а только Лис хочет захватить власть? Или Анти имеют что-то против него? Или кого-то? Были ли у него жена и дети? Сколько Найрод себя помнил — нет. Или дело в политике? Какой строй Анти воплотят в жизнь после переворота? Его размышления прервали шаги в коридоре. За решеткой появился медведь с подносом в руках. «Извини», — просто сказал он, проталкивая еду в отверстие в решетке. «Новости о Мирте?» — поинтересовался Найрод. «Никаких. Они правда мертвы?» «Я не видел тел». Найрод кивнул. «Ты присоединился к стае?» Он мог видеть новые нотки в сиянии Майка. Вопрос был в другом. «Выбирать не пришлось», — коротко ответил медведь. «А если бы пришлось?» Он промолчал. «Знаешь, как работает меркаба?» «Немного, в общих чертах. В общем, это чистейшая энергия светящихся нитей. Внешне она похожа на звезду и имеет несколько уровней, с помощью которых можно творить разные штуки». «Что еще?» «Она образуется из тела хозяина в области сердца. Каждый уровень связан с определенной планетой. Самая первая — лунная, остальные — индивидуальный коктейль звезд на момент рождения. Ведущая — самая мощная планета. Замыкает все солнечная Меркаба. Каждый уровень открывает разные возможности. Все вместе они образуют галактическую Меркабу. «Ничего не понял», — честно признался Найрет. «По сиянию и не скажешь». Найрет опустил глаза. В области груди вращался небольшой энергетический лотос, покрытый золотой пылью. «Как с ее помощью можно управлять?» «Не знаю. Могу предположить, что дело в уровне. Самое простое влияние — лунное, самое сильное — галактическое. Если сможешь выйти на галактический слой, то сможешь транслировать приказы для всех волков». «Вопрос в том, что транслировать?» «Тебе решать», — буркнул медведь. Прошли сутки с момента последнего визита. Лис не появлялся. Дети, приносившие еду, глаза не поднимали и в разговоры не вступали. «Пытка тишиной», — подумал Найрет, — «не самое ужасное, что можно придумать». Лис всего лишь ждал, пока закончится действие конфеты-блокатора. Заставить Меркабу сиять снова Найрет не мог, как ни пытался. Даже слабые проблески лотоса не показывались. Глен появился неожиданно. Видок у него был такой, что Найрет с трудом узнал его. Волосы, неаккуратно срезанные и взъерошенные, торчали в разные стороны. Одежда изодрана, штаны по колено в засохшей грязи. Он торопливо отпер решетку. Найрет вскочил. «Что случилось?» «Мирта», — только и сказал Глен. Казалось, он находился в шоковом состоянии и плохо соображал. Парень схватил Найрета за рукав и поволок за собой по коридору. Выглядел он безумно, поэтому все убирались с дороги без лишних вопросов. Найрет заметил перемену настроений жителей общины. На лицах читался страх. На шеях у многих висели защитные амулеты. Такими подавленными Найрет их еще не видел. Глен притащил его в главное здание и пинком открыл дверь в кабинет Лиса. Мирта лежала на ковре посреди комнаты без сознания. Алое пятно растекалось по футболке чуть ниже груди. Лис стоял возле стола и, прищурившись, вглядывался в картину на стене. Глен застыл в дверях, прислонившись спиной к косяку, и смотрел в пространство отсутствующим взглядом. «Мирта!» Найрет бросился к ней и потрогал пульс. В этом не было необходимости. Судя по сиянию, она уходила. Слабые ромбообразные проблески говорили о скором приходе смерти. Найрет положил голову девушки на свои колени и лихорадочно гладил по волосам. «Ей нужна помощь, почему ей не помогают?» «Ты же видишь», — ответил Лис. «Слишком поздно для целителей и медицины». «Но ведь можно что-то сделать, спасти ее, как его», — Найрет кивнул на Глена. Парень сидел на полу по-турецки и покачивался из стороны в сторону, будто находился в наркотическом трансе. Лис кивнул. «Так чего же мы ждем?» — спросил Найрет. «Есть сложность. Она в очень тяжелом состоянии. Тут нужен второй слой Меркабы». «И что?» «Только учитель и ученик могут соединить эти уровни». «Я должен...» «Принять авторитет», — закончил Лис. «Решать надо быстро», — рявкнул Глен и снова погрузился в созерцание. Найрет закрыл глаза и прислонился ко лбу Мирты, будто пытаясь найти ответ. Почему-то он вспомнил поляну, куда они убегали детьми. Крошечный пятачок на вершине холма с чудесным видом на окрестности. Они поднимались туда каждый вечер поглазеть на закат и просто побыть наедине. Там Найрет получил свой первый поцелуй. Так уж вышло, что после смерти родителей он замкнулся в себе, пустился в бега и посчитал нечестным впутывать девушку в личные проблемы. Он надеялся, что она забудет детский роман. Но, судя по пощечине, не забыла. «Решать надо быстро». Реплика Глена вертелась в голове, обжигая. «Лису нужен он. Очень нужен». А учитывая все его темные дела, принимая во внимание, как он прогнил изнутри, предаться ему было все равно, что самому отправлять братьев на заклание. Долг перед обществом на одной чаше весов и жизнь Мирты на другой. Лис говорил, что лидер сильнее других при любых обстоятельствах. Что ж, если он такой сильный, как все твердят, то справится и с этим. «Я согласен», — ответил Найрет, глаза его наполнились слезами. Совесть могла бы подсказать, совершает он ошибку или поступает правильно, но совесть молчала. «Отлично», — сказал Лис с улыбкой и пошел навстречу. Каждый шаг отпечатывался в памяти Найрода. Казалось, дорогие кожаные туфли ступали по самому сердцу. Один. Еще не поздно отказаться. Второй. Время еще есть. Третий. Последний шанс. Мирта тяжело вздохнула. Пути назад нет. Вожак подошел вплотную. «На колени», — приказал лис. «Открывайся». Это мог быть красивый ритуал, но судьба распорядилась иначе. Открывая защитные экраны, Найрод думал только о том, как отделаться от такого учителя, когда все закончится. «Почти готово», — сообщил лис. Защита слабла, и вожак рос на глазах. Огромный седой волк возвышался над Найродом, сильный, матерый и подлый. С клыков мощного зверя капала кровь. Найрод станет пешкой в его руках. Тысячи людей и волков погибнут из-за этой слабости. Но Мирта не оставит этот мир. Она станет ненавидеть и презирать его, но будет жить. Огромная фигура давила и прижимала к земле. Най валялся в ногах и силился открыть последний кран, который никак не хотел поддаваться. Последняя крошечная преграда, что отделяла его от скользких щупалец чужого сознания. Наконец, щит с треском распахнулся. «Коснись, стоп!» — приказал лис. Ради того, чтобы спасти ее, он был готов коснуться хоть самого черта. Найрод ощутил всеми фибрами души, как громадная скала нависла над ним. Перекидыш почувствовал себя жалким и ничтожным. Необычное посвящение и необычные эмоции. Все могло бы сложиться иначе. Говорили, во время инициации волков переполняет восторг и экстаз от прикосновения психического поля вожака. Но Найрод чувствовал только пустоту. Лис казался могущественным, но сила приобрела другой оттенок. Найрод был готов выполнить любой приказ, но в этом не было преданности и любви, скорее обреченность. «Встань», — скомандовал лис. Очевидно, все уже закончилось, а Найрод все еще валялся на полу. Он послушно вскочил и вытянулся перед вожаком по стойке смирно. Тело трепетало от радости выполнения приказа, чего нельзя было сказать о духе. «Дай руки», — Найрод повиновался. «В этот раз будет сложнее, но у тебя есть опыт. Закрой глаза и следуй за мной». Найрод сконцентрировался на внутренних ощущениях. Воздух выходит из ноздрей. Грудная клетка поднимается и опускается. Сигналы тела постепенно гаснут. Темнота и спокойствие. Глубоко внутри есть волшебная звезда, которая вернет к жизни Мирту. Стоило Найроду так подумать, как он увидел сверкающую бездну. В этот раз та вращалась медленнее, и перекидушу показалось, что она приветственно сверкнула. «Не смотри пристально», — предупредил лис. «Полагайся на свои ощущения и гляди искоса». Найрод сделал, как велели. Звезда замедлила вращение и уже не так ослепляла. Она была прекрасна. «Нужен второй слой», — донесся откуда-то издалека голос лиса. «Представь, что отделяешь кожуру, как если бы чистил луковицу». Найрод попытался. Звезда дрогнула и начала пульсировать чаще, словно сердце. От нее исходило приятное тепло. Она вращалась и перетекала в пространстве, будто играя с ним. «Сосредоточься!» Звезда втянула оболочку внутрь, переливаясь серебристым сиянием. Второй слой вышел на место первого. «Отлично! Представь две меркабы. Не пытайся управлять ими, просто представь их рядом!» Звезда потеснилась, и в пространстве появилась вторая. Была она чуть меньше, более плотная и собранная. «У тебя хорошо получается. Теперь вообрази поток, идущий через второй слой. Энергия струится, как ручей живительной воды. Перетекает солнечное сплетение и опускается в руки. Отлично, теперь потоки сливаются вместе». Найрод пошатнулся и чуть не расцепил руки. «Не так сильно!» — крикнул лис. Его голос снова звучал у Найрода в голове. За манипуляциями с меркабой он почти не чувствовал, как сильно горели руки. Теперь же, когда перекидыш переключил внимание на себя, то заметил, что руки пылали, будто по ним шла не жизненная энергия, а потоки раскаленной лавы. Тело трясло от перенапряжения, а земля уходила из-под ног. «Держись, еще немного!» как в полусне Найрод слышал, что Миртуа трепыхалась на полу. «Сворачивай поток!» — крикнул Лис в самое ухо. Найрод пытался. Если бы он только знал, как его сворачивать. Энергия продолжала течь. Лис разомкнул руки. Найрод пошатнулся, рухнул на пол и потерял сознание. С болью возвращались ощущения тела. Найрод открыл глаза и огляделся. Он все еще валялся на полу в кабинете Лиса. Мирта сидела рядом и теребила его волосы. Вероятно, прошло всего несколько минут с того момента, как он отключился. «Очнулся! Вот и славно!» Лис выглядел довольным, совсем как ребенок, заполучивший вожделенную конфетку. Найрод попытался понять, изменилось ли что-нибудь после инициации. Его мучила тошнота и слабость. Мысли путались. Сквозь плохое самочувствие он отчетливо ощутил противную тонкую ниточку, которая теперь связывала его с Лисом. Ее оттенок изменил фон всего сияния. «Что теперь будет?» — спросил Найрод, приобнимая Мирту за плечи. Его терзало чувство вины. В то же время он ликовал. Мирта осталась жива. «Ты станешь моей правой рукой. Вместе мы выиграем эту войну. Анти расчистят дорогу, а мы подыграем. Ударим, когда негодяи меньше всего ожидают. Построим государство, где волкам не нужно будет прятаться. И ты, мой друг Найрод, пригодишься волчьему роду. Ох, как пригодишься! Сколько времени я потратил на то, чтобы придумать, как размотать этот гордиев узел на шее перекидышей. И все безрезультатно. Любое движение повлекло бы за собой реки крови. Но теперь, когда люди сами развязали войну, решив использовать нас как пушечное мясо, мы имеем право на ответный ход. Такой шанс выпадает раз в жизни!» «Милорад Эдуардович, при всем уважении, вы в своем уме?» — не выдержал Найрод. «Поговори мне еще». Лис затянулся, раскуривая самокрутку, и ударил. Резкая боль заставила Найрода вскрикнуть. Мигрень от амулета Анти была детской игрой по сравнению с ментальной пощечиной вожака. Раньше он только слышал о духовной плети, мистическом средстве, которое высшие чины используют для наказания подчиненных. Когда психическое поле коснулось его снова, он тут же забыл о прежнем ударе. Он сам превратился в тугой комок боли. Найрод катался по полу, выл и молотил кулаками по голове. Мирта испугалась и закричала, не понимая, что происходит. Боль прошла так же внезапно, как и появилась. Найрод снова лежал на полу. На шум в кабинет вбежали двое рослых перекидышей. «Все в порядке, Милорад Эдуардович?» «Норма», — ответил Лис. Ребята развернулись как по команде. «Но раз уж зашли, уведите ее», — добавил предводитель, кивая на рыжую. Парни взяли Мирту под руки и увлекли в коридор. «Теперь будет другой разговор», — спокойно сообщил Лис. «Будешь делать, что скажу». «А если не стану?» «Куда ты денешься? Кстати, я не упомянул, твоя подружка останется здесь». «Она мне не подружка». «Я давно живу на свете. Думаешь, не знаю, как влюбленные смотрят друг на друга? Видел бы ты ее лицо, когда катался по полу». Лис хотел сказать что-то еще, но его внимание отвлекла открывающаяся дверца шкафа. Оттуда вышли две девочки, на вид лет 8. Платья их напоминали цветастые куски ткани, искусно обмотанные вокруг талии. На руках звенели разноцветные браслеты. Им вторили ножные колокольчики. «Вот же он!» — сказала звонким голосом девочка. «Да нет же!» — возразила вторая. «Тот миловидный, а погляди на этого!» Она топнула ножкой. «Вы кто такие?» — спросил Лис, на которого девочки не обращали никакого внимания с присущей детям непосредственностью. «Ой!» — взвизгнула девчонка. Другая звонко рассмеялась. «Я Латика, а это Радхика!» — без всякого смущения ответила малышка. «Вы как сюда попали?» — строго спросил Лис. Девочки переглянулись и расхохотались. «Мы пришли из шкафа, разве вы не видели?» — ответила Радхика. «Брысь отсюда!» — рявкнул Лис. «Господин, не сердитесь!» — весело среагировала Латика. «Мы только мальчика заберем и уйдем». «Какого еще мальчика?» — нервы Лиса не выдерживали. «Этого!» — Радхика показала пальцем на Найрода, сидящего на полу. «А ну-ка, пошли отсюда!» Лис вышел из-за стола, намереваясь выпроводить наглых детей. «А-а-а!» — оглушительно завизжали девочки и, взявшись за руки, начали водить хоровод вокруг Найрода. Лис хотел схватить Латику за плечи, но рука отпружинила, уткнувшись в невидимый защитный барьер, который девочки создавали танцем. «Быстрее!» — крикнула Радхика, и они закружились со скоростью маленького торнадо. Кабинет постепенно исчезал, как в дымке тумана. Под свист вихря и звон колокольчиков перед взором Найрода появлялась прекрасная лесная опушка.